Глава 30. Эмиль дожидался в репризе за круглым столиком. Помахал, привлекая внимание, и едва я заняла место рядом, закрыл коконом. Тень встрепенулась, ощутив отклик его тени. «Классно покрасилась. Тебе идет». «Спасибо», — хмыкнула я, начиная жалеть, что не покрасилась. «Что будешь?» — спросил он, кивнув на панель меню. Я пожала плечами. «У меня мало времени. О чем ты хотел рассказать? Вы ведь вроде собирались остаться на 7-й». Эмиль нажал на сенсоры, небольшой лучевой портал отворился, выдавая нам 2 бокала. Планы изменились. Почему? Повстречалась одна меченая. Собеседник пристально смотрел в глаза, пришлось выдерживать взгляд. Он не мог меня почуять, раз уж даже Шадар не чуял. Во всяком случае, до того, как печать на тени слетела. «Я знаю о тебе, Лин», — вздохнул он, сдавшись в нашей молчаливой борьбе. «Что?» «Все. Это не ответ», — хмыкнула я. «Девчонкой ты попала к Вергилиусу Траму. Он привязал тебя с помощью демона, пока тебе не удалось сбежать, устроив переполох в его частном пансионате». «Почему ты ничего не сказал там на 7-й?» — поинтересовалась я, изнывая от желания спросить, знает ли он, что я та Эрги, и в то же время боясь раскрыть лишнее. «С людьми проще. Определить родство демонической сущности намного сложнее, а попрактиковаться мне не довелось». «Не представляю, что ты сделала с тенью, но я ее не чувствовал». «Откуда же узнал?» «Лин, ты ведь в курсе, что Трам — член тайного ордена, который занимается всякими запретными практиками?» Я кивнула, и Эмиль продолжил. «Есть организация, которая собирает оставшихся после войны меченых, помогает им. Нам, скрыться от ордена. Вот мы с Тильдой в ней и состоим». Внутри разлилась радость. «Наконец-то я не одна. Наконец-то нашла тех, кто может и хочет противостоять подонкам вроде Трама. Как жаль, что они не встретились мне раньше». «И как вы меня нашли?» Признаться, привычка подвергать все сомнениям сработала и здесь, хотя очень хотелось рвануть за Эмилем, познакомиться, наконец, с такими же, как я, просить помощи в вызволении Шадара. «Случайно», — пожал тот плечами. «Кто может разгуливать с демоном на привязи? Ты не могла не привлечь внимания». «С демоном?» — пробормотала я, вздрогнув. «Жаль, что ты сразу мне ничего не сказал». «Я прилетел, как только узнал, что тебя разыскивает Трам». «Откуда узнал?» «Мы собираем меченых, у нас есть доступ к разной информации». «И о демонах?» «О демонах мало, к сожалению». «Кто он? Твой муж?» При мыслях о муже горло запершило. Я почти рискнула заикнуться о помощи, как Эмиль добавил. «Это он тебя инициировал?» Я замерла. «Откуда? Откуда они могут знать? Что они вообще на нас имеют? Прежде чем выдавать информацию, нужно было разобраться, что это за странная организация, о которой никто никогда не слышал. Получается, даже мой отец. Какие у них возможности, и не сделаю ли хуже? Правда, вспомнилось еще кое-что. Если вы действительно помогаете, Трамп с Гером хотят инициировать еще одну девочку. Нельзя допустить. Вы можете ее спасти?» «Нужно узнать, где она. В пансионе Трама». «Уверена?» «Если мы ошибемся, второго шанса нам не дадут. Орден очень силен. Мы держимся за счет скрытности и внезапности». Я задумалась. И вынуждена была признать, что не уверена. Шадар ничего не говорил о том, где находится девочка. Скорее всего, сам не знал. «Моего демона призвали к ней», — шепнула я, качнув головой. «Уверена, все происходит там же, где и раньше. Но не на все 100». «Твоего демона?» Эмиль подался вперед, почему-то мелькнула мысль, что никто из нас так и не притронулся к своему напитку. «Нужно это остановить. Ты готова поехать со мной? Готова помочь?» «Как?» «Есть способы связаться с тем, кто тебя инициировал. Призвать его. Ваша связь должна быть сильнее, чем связи с магистрами». Хотелось бы верить. Только ведь я же видела, что Шадар не мог сопротивляться. Но если существует какой-то ритуал... При всей моей боязни и ненависти к ритуалам я готова была рискнуть. «Последний вопрос», — произнесла. «Что ты можешь рассказать о Таэрге?» Эмиль снова просканировал меня пристальным взглядом. «Мой отец был Таэрги. Он оставил нас с матерью, за что она ненавидела меченых. Это все, что мне известно». «Его звали Софор?» — пробормотала я. Тень встрепенулась, словно пытаясь что-то сказать, но я слишком долго не слышала ее. Да и раньше не научилась толком. «Нет, твою тьму, я не стану жалеть, что не научилась. Я верила, что поступаю правильно, и не могла даже предположить, что мой демон жив». «Ты что-то о нем знаешь?» Эмиль продолжал пристально оценивающе меня разглядывать. Я качнула головой. Слишком много разрозненной информации, не получалось сделать верных выводов. Тётя говорила одно, Шадар другое, Эмиль третье. Кому верить? Или даже не столь верить? Как узнать, кто из них не идет по ложному следу? Может, продолжим не здесь? Ты готова помочь, Лин? Да. Я решительно тряхнула волосами, наскоро набирая сообщение для Лидии. Хотелось бросить все и забиться обратно в надежный дом под защиту надежной Даны. Только сейчас это стало невозможным. Ни дом, ни Дана больше не удержит Трама. И неизвестно, удержит ли Шадар. Ведь магистр, тьма его побери, имеет над ним огромную власть. И что там сейчас происходит, я даже не могу предположить. Хватит трястись от страха. Пришло время действовать. Второй раз я своего мужчину не потеряю. Рау Шадар. Энергия бурлила. Мало чтобы справиться с магистром, но много по сравнению с тем, на каком голодном пайке находился последнее время. На Алитене. Никогда там не был, во всяком случае сознательно, но неплохая пространственная ориентация позволила выделить направление. Магистр ждал, тянул нити моей же силы, и он был зол, очень зол. Мне бы хоть немного времени подготовиться, немного времени оттянуть очередной ритуал. После Аделина он ни разу не вызывал меня на инициацию. Хотя и лодки откуда-то появлялись. Что изменилось сейчас? Магистр продолжал призывать. Комната Адели, остров, а потом и вся третья потускнели вопреки моему сопротивлению. Меня куда-то несло. Пытаясь затормозить, успел заметить, что направление иное, не на Алитен. То ли ордену пришлось переезжать, то ли у магистра еще какие-то делишки. Охота за очередной меченой, например. В последние доли мгновения, оставаясь размазанным в пространстве, перемещаясь по вибрирующим нитям изумрудной силы, я нащупал ближайший луч. Под действием порыва бурлящей энергии, сногсшибательного секса с женой и каких-то невнятных ассоциаций, сделал резкий рывок, входя в него, сливаясь с демонической энергией, используемой людьми. И унесся совсем в другую сторону. Пока магистр справлялся с отдачей силы, удерживая вырывающиеся зеленые нити, пока, сбившись с ритуального призывного напева, нащупывал мое местонахождение, я вывалился на какой-то дальней планете. Планете ли? Чуждое место, где, отродясь, не пролегали никакие лучи, где вся космическая энергия сходила с ума. Горящие раскаленные глыбы, разряженная атмосфера, несколько спутников на орбитах, раздирающие на части гравитацию. Человеку не выжить, да и я в этом теле вряд ли долго протяну. Энергия улетучивалась быстро, уносясь куда-то в пропасть. Магистр должен был уже найти, но почему-то я его не ощущал. Совсем ничего не ощущал. Печать на спине безмолвствовала. «Кто здесь?» — пророкотал объемный, неподвластный обычному людскому слуху голос. Пугающе знакомый и чужой одновременно. Почти забытый за прошедшие годы язык демонов. Я огляделся, пытаясь сообразить, что дернуло меня на этот, вне всякого сомнения, глупый шаг. Только разозлил магистра, потерял энергию и оказался в очередной дерьмовой заднице. «Где я?» Решил сразу же прояснить последний вопрос. «Не сдох, значит, не человек. Меченый тоже больше нескольких минут не потянет, даже с самой сильной тенью. Демон? Добро пожаловать на кладбище демонов!» Скрипучий голос засмеялся пробирающе и не вполне нормально. «Впрочем, останешься здесь нормальным. Многие слышали о кладбище демонов, но я всегда считал его вымыслом. Место, созданное людьми для тех из нас, кто уже больше не может им служить. Место, разъедающее бессмертную демоническую сущность, день за днем, час за часом, превращая ее в ничто. Развернувшись, я пошел на звук. Точнее, не пошел. Тело раздиралось разными силами, шатая меня, как пьяного. Тень, сплетенная печатями и ограничениями, начинала медленно агонизировать. Я остановился, уже почти желая, чтобы магистр поскорее нашел. Подыхать, никому не отомстив, слишком досадно. Может, это он сюда и подтолкнул, чтобы я не выпендривался. В качестве назидательного урока. Или сам местный обитатель притянул. «А ты кто?» «Один здесь?» — спросил в свою очередь я, привалившись к какому-то раскаленному валуну. Еще немного, и тело начнет сдавать. «Сперва назови себя». Впереди замаячила ледяная, пронизанная червоточинами, но даже сейчас узнаваемая демоническая сущность. «Эраф?» — пробормотал я, не в силах поверить. «А он-то тут откуда?» «Рау Шадар!» — прорычала пустота, сгущаясь, превращаясь в обессиленное старческое тело на человечий лад. В длиннобородом старике с черным, как смоль, лицом и пронзительными зелеными глазами, в каких-то дырявых лохмотьях почти ничего не осталось от нашего лихого главнокомандующего, которого я когда-то так опрометчиво ринулся спасать. «Это ты!» — взревел он, выставив в мою сторону сухой палец. «Это из-за тебя меня поймали. Ты предал меня. Ты со своей любовью к людишкам убедил меня пойти на переговоры, командир. А вместо обещанной неприкосновенности меня привязали и заставили служить этим мерзким созданием, инициируя меченых, наших детей, тех, кого я пытался спасти. Я? Сказать, что я опешил, ничего не сказать. Я вернулся за тобой. Меня изгнали из нашего мира, обменяли на тебя, потому что тоже сочли виновным. Я заключил сделку, остался в плену, чтобы тебя отпустили». С сухим, каркающим смехом старик осел на землю. Никогда не имевший души Раф Эйдар относился к тем редким демонам, у которых появились эмоциональные привязки. В данном случае к меченым. Он искренне считал их потомками демонов, достойными лучшей участи, чем второсортные изгои в людских мирах. Но я был уверен, что Ираф давно на свободе. «Тебя обманули, Шадар!» Я хмуро взглянул на него, все еще не понимая. «Вас всех обманули! Я до последнего служил магистру, пока он не счел меня слишком опасным, чтобы оставлять при себе». Моя демоническая сущность, пронзаемая раздирающими ее в этом отвратительном месте силами, взметнулась в ярости. Все было напрасно. Я напрасно пошел к людям, напрасно пытался их защитить. Гадкие твари просто обманули меня. Обманули всех, заставив служить себе обоих. Каким-то образом им удалось не допустить войны. Но я этого так не оставлю. Напрасно я берег долбанную душу, нести ее бремя, удел людей. Раскатистое рычание вспороло горящие просторы пустынной планеты. И лишь потом я осознал, что оно мое. «Ты один здесь?» — спросил замолчавшего старика. «Уже один. Мы выберемся, и тогда...» «Отсюда не выбраться». «Мы выберемся», — гневно прогремел я. И, вкладывая всю силу и ритуальную связь в призыв, рявкнул. «Магистр! Герр!»